Ты напиши все на бумажке, спустишься и передашь мне. Моя благодарность будет безгранична, в пределах разумного, пошутила я. Ну как, идет? Вполне. Да это же сущая безделица. Удовлетворенно шмыгнув носом, Степа предложил сгонять еще за одной бутылкой. Я категорически отказалась, сославшись на то, что и так уже дошла до кондиции. Степан с неохотой согласился и далее забросил удочку по поводу того, чтобы остаться у меня. Я усмехнулась с беззлобной иронией и отделалась шуткой. «Дядя Степа, по-моему, с этим мы давно все решили. Не нужно возвращаться к прошлому. Разве дружба так уж мало стоит? Тань, убеждать ты всегда умела, как и уходить от ответа. Но сама понимаешь, любой мужчина в подобной ситуации будет как утопающий цепляться за соломинку, чтобы все начать сначала. Я тебе сочувствую, Степа, но помочь ничем не можешь». На свой дружелюбно-ностальгический манер закончил Степан мою отрезвляющую реплику и смиренно подытожил. «Ну ладно, объявляю вопрос закрытым». «Вот и славненько, чему нам лишние проблемы?» – довольно цинично сказала я. Прошло еще часа два, прежде чем Степан решил откланяться. В прихожей, уже одевшись, он никак не мог выпустить меня из своих объятий, бормоча комплименты и слова признательности. Захлопнув за ним дверь, я облегченно вздохнула. Завтра Степан будет как стеклышко и избавит меня от потока обольщающих речей. Я убрала со стола остатки прежней роскоши, поставила порожнюю бутылку в мусорное ведро. Итак, срочно нужно произвести два обыска для профилактики у Ларионова и, исходя из соображений логики, у Лысенко. Оба работают, значит, в течение дня их квартиры будут в моем распоряжении. И тот, и другой одиноки. На сей счет Степан также просветил меня. Подружка Лысенко живет самостоятельно, а Ларионов этот, по выражению Степы, червь журналистики, наверное, не обзавелся семьей, чтобы ничто не могло помешать его звездной карьере. Перелистывая привезенный из Парижа альбом с цветными фотографиями достопримечательностей, я предавалась сладким и мучительным воспоминаниям. Кто бы мог подумать, что, приехав в Тарасов, я попаду, что называется, с корабля на бал. Железный обруч, сдавивший мою голову, заставил меня принять аспирин. Я решила лечь пораньше, ведь завтра нужно быть внимательной и сосредоточенной. Всю ночь по стеклам стучал дождь. И утром, выглянув в окно, я увидела такое же, как вчера, покрытое серыми тучами небо, унылые крыши частного сектора, мокрые, всклокоченные ветром ветви и на них жалких, нахохленных воробьев. Взглянула на часы, ровно 9. Хотела принять душ, не тут-то было. На тебе, горячую воду отключили. Зато холодная вода живо разбудила меня, колюче смыв с лица остатки приятной утренней дремы. Приведя себя в порядок, я занялась завтраком. Проглотила пару бутербродов с сыром и, запив их кофе, сполоснула посуду. В подъезде с оглушительным грохотом открывались и закрывались тяжелые железные двери. Первая фаза этого несносного хлопания и скрежета приходилась примерно на 7-8 часов, вторая – на 9-10. Обычно в это время домохозяйки-пенсионеры отправлялись штурмовать магазины, собесы, аптеки. Я оделась по-походному – джинсы, джемпер, сделала легкий дневной макияж – и, нацепив харлейку, провела смотр ключам и отмычкам, распотрошив висевший в прихожей рюкзак. Все на месте, Макаров тоже при мне. Я вышла на лестничную площадку и, закрыв за собой стальную дверь, изготовленную по спецзаказу фирмой «Кайзер», сбежала по ступенькам, не дожидаясь вечно занятого лифта. Дождик еще моросил, ветер вздыбил его влажную пепельную завесу, обрушиваясь на головы прохожих холодными каплями. Я села в машину и включила дворники. Осенний город производил унылое впечатление, если не считать ярких пестрых зонтов, плывших по мокрым тротуарам. Выехав на Московскую, я свернула в сторону Волги и через 5 минут была уже на месте. С проходной позвонила Степану. Он немедленно спустился, являя собой образец примерного сотрудника газеты. Степан был одет в белую рубашку с галстуком и строгий деловой костюм. В знакомых голубых глазах пламенели искорки смеха. «Ну ты точна, точна!» – восхищенно сказал он, протягивая мне сложенный в четверо лист бумаги. Я сунула бумажку в карман и, поприветствовав, поздравила Степана с выполненным заданием. «Ну, выспался, молодец!» Степан пристально смотрел на меня. Я подумала, что замеченные вчера морщинки у его глаз появились, наверное, от сосредоточенности взгляда. Надо сказать, что утренний Степа являл полный контраст Степе вечернему. Ныне он был подчеркнуто вежлив, подтянут, строг, но и любезен. Странное дело, Ларионова я сегодня еще не видел. Обычно он уже в 8 как штык в редакции. Может, проспал в первый раз? Хихикнула я, зная, что забот нынче у Ларионова полон рот. «Не знаю, не знаю», – неопределенно ответил Степан, покачивая головой. «А Лысенко тут?» «Да, трудится с 9 часов. Сегодня он растерянный какой-то, хмурый сверх нормы». И снова обретая шутливый тон, Степан восхищенно прищелкнул языком. «Куртка на тебе клевая». «Ну ладно, Степа, большое спасибо, век не забуду». Я дружески похлопала его по плечу. Мы распрощались, клятвенно заверив друг друга, что встретимся в самое ближайшее время.